Минвана у древа, душой вдалеке. И тихо все было. Вдруг к пламенной что-то коснулось щеке, и что-то шатнуло без ветра листы, и что-то прильнуло к струнам, невидимо слетев с высоты. И вдруг из молчанья поднялся протяжно задумчивый звон, и тише дыханья, играющий в листьях прохлады, был он. В ней сердце смутилось, то друга привет. Свершилось, свершилось, земля опустела, и милого нет. От тяжкие муки Минвана упала без чувства на прах, и жалобней звуки над ней застенали в смятенных струнах. Когда ж возвратила дыхание она, уже восходила заря, и над нею была тишина. С тех пор, унывая, Минвана лишь вечер ходила на холм и звуком внимая мечтала о милом, о свете другом, где жизнь без разлуки, где все не на час, и мнились ей звуки, как будто летящий от родины глаз. О, милые струны, играйте, играйте, мой час недалек, уж клонится юный, головой недоцветший ко праху цветок, и странник унылый за утро придет и спросит, где милый цветок мой, и боли цветка не найдет. И нет уж Минваны. Когда от потоков, холмов и полей восходят туманы, и светит, как в дымке луна без лучей, две видятся тени, слиявшись, летят к знакомой им сени, и дуб шевелится, и струны звучат. 1814 год. Иолова арфа баллада. Морвена, область в Древней Шотландии. Ордал, Минвана, Арминий. Имена, созвучные духу песен Оссиана Макферсона, написанных в 1762-1765 годах. Английский поэт и фольклорист пытался возродить древний шотландский эпос. Белинский отметил, что эта баллада Жуковского прекрасная, и поэтическое произведение, где сосредоточен весь смысл, вся благоухающая прелесть романтики Жуковского. Славянка. Элегия. Славянка — река в Павловске. Здесь описываются некоторые виды ее берегов, и в особенности два памятника — произведение знаменитого Мартаса. Первый из них воздвигнут государынею вдовствующую императрицу в честь покойного императора Павла. В уединенном храме, окруженный густым лесом, стоит пирамида. На ней медальон с изображением Павла. Пред ним гробовая урна, к которой преклоняется величественная женщина в короне и порфире царской. На пьедестале изображено в барельефе семейство императорское. Государь Александр представлен сидящим, голова его склонилась на правую руку, и левая рука опирается на щит, на коем изображен двуглавый орел. В облаках видны две тени. Одна летит на небеса, другая летит с небес навстречу первой. Спустясь к реке Славянки, сливающейся перед самым дворцом в небольшое озеро, находишь молодую березовую рощу. Эта роща называется семейственную, ибо в ней каждое дерево означает какое-нибудь

ангел от земли в сиянье предо мной взлетает. На лице величие и смиренье, взор к небу устремлен, над юную главой горит звезда преображенья. Помедли улетать, прекрасный сын небес, молодая жизнь в слезах простерта пред тобою. Но где я? Все вокруг молчит, призрак исчез, и небеса покрыты мглою. Одна лишь смутная мечта в душе моей, как будто мир земной в ничто преобратился, как будто та страна знакомой стала ей, куда сей чистый ангел скрылся. 1815 год.